Точно так же патентонцы на ходу прыгали с перрона на тротуар. Слева бежала самая быстрая дорога. Она была забита огромным количеством машин, напоминавших по форме шары, сигареты и сплющенные огурцы. У всех машин вместо колес были полозья, похожие на лыжи. Шаровидные машины из тонкого прозрачного металла назывались винтолетами. В центре их торчали винтообразные мачты. Винты с помощью атомного двигателя вращались со скоростью 100 тысяч оборотов в секунду. Плоская резьба винта заменяла пропеллер. Винтолеты легко поднимались вверх, застывали на месте и летали в любом направлении, как самолеты. Тучи винтолетов, круживших в небе, внизу казались разноцветными мыльными пузырями. Другие машины предназначались для путешествия по воде и по суше. Внизу под основанием у них находились полозья, заменявшие железнодорожные рельсы. Поэтому они могли передвигаться по любой поверхности и легко касаясь полозьями земли. На огромной скорости преодолевали все препятствия. Скасанцы глядели на все, широко раскрыв рот, и только вскрикивали от изумления. А пан Клякса расспрашивал едущих рядом патентонцев о различных особенностях этих машин. Все разговоры велись на сказанском языке, а патентонского вообще не было слышно, потому что местные жители общались между собой совершенно по-другому. Патентонцы носят очки с маленькими стеклами-экранами, в которых отражаются все их мысли. Поэтому разговаривать им совершенно незачем. Пан Клякса обещал своим товарищам достать такие очки. «Но учтите», — предупредил пан Клякса, «что у патентонцев нет мыслей, которые они хотели бы скрыть. Боюсь, что многие из вас скорее откажутся от волшебных очков, чем согласятся выдать свои мысли. Мы из другого теста, и здешнее изобретение нам подходит». На движущихся тротуарах появлялось все больше и больше одноногих великанов. Некоторые, торопясь, скакали на своих пружинищих подошвах, как блохи, и мгновенно исчезали из виду. Дети ехали на складных стульчиках, площадка сказанцев двигалась вперед мимо причудливых металлических конструкций. Сам город нельзя было разглядеть, потому что его дома и улицы размещались очень высоко. Наконец, путешественники остановились. Площадка поднялась вверх. Четыре стальных когтя одновременно схватили ее и втащили на крышу огромного здания. Путешественники очутились на крыше многолюдной площади, где им готовилась торжественная встреча. Площадь была вымощена плитками из матового стекла. Из этих же самых плиток были сложены многоэтажные дома, которые сужались кверху и заканчивались вращающимися башнями. К башням были прикреплены вогнутые диски. Они поглощали солнечные лучи и вырабатывали тепло для согревания жилищ и улиц. Благодаря солнечным дискам и электрическим холодильникам патентонцы в любое время года поддерживают в своих городах одинаковую температуру. Это необычайно важно, хотя бы уже потому, что из своих непомерно длинных носов патентонцы при малейшем ветерке схватывают насморк и чихают так громко, словно играют на трубе. Площадь пересекала широкая улица с многочисленными ответвлениями и перекрестками, которые были видны издалека. Над площадью висели тучи винтолетов, прикрепленных к балконам, как воздушные шары. Жители города высыпали на балконы. У каждого из них был небольшой каучуковый громкоговоритель. Все патентонцы были одеты в праздничные остроконечные капюшоны, увенчанные маленькими, как пуговички, антеннами. Один из патентонцев, самый длинноносый, вышел из толпы и мелкими скачками приблизился к пану Кляксе. Сначала он низко поклонился, а потом, по патентонскому обычаю, поцеловал пана Кляксу в ухо. Это был знак особого уважения, и пан Клякса ответил на него точно так же, но при этом ему пришлось подпрыгнуть очень высоко, ведь патентонец был на добрых 4 головы выше его. Остальных сказанцев приветствовали менее торжественно. Дело ограничивалось только взаимным дерганием за уши. Петрику страшно понравился этот обычай. Первый раз в жизни он мог дергать за уши других. До сих пор дергали только его, и вовсе не для того, чтобы оказать ему честь.